День памяти. Вот еще один случай. Раз в году я припадала к своим тылам. Я имею в виду уикенд Дня памяти. Не 30 мая. О нет, уже нет. Настоящего Дня памяти, увы, нет. Все это ушло. Главное дело. Все праздники мы отмечаем теперь в уикенды. Так вот, 30 мая того года пришлось на пятницу. Вроде бы как нельзя удачно. Но им хотелось, чтобы праздничным днем был понедельник. Так 24, 25, 26 мая стали праздничным уикендом Дня памяти. Именно тогда со мной произошла одна история. В полдень 23 мая 1986 года мы, Дэвид Лин, его первая жена Сэнди, моя секретарша Филлис и я выехали из Нью-Йорка. Предполагалось, что этот уикенд будет целиком посвящен отдыху. Они любили посидеть вечерами подольше. Я надеялась, что мне удастся лечь спать пораньше. Они отличные люди, простые и прямые, а еще сильные и беспощадные. Кроме того, Дэвид — лучший кинорежиссер в мире. Он знал, как приготовить суфле, поджарить мясо, и ничего, слышите, ничего-ничего у него не получалось так, как ему хотелось. Он стоял, смотрел, уставившись в одну точку, ничего не предпринимая. Не двигался с места, пока не чуял запах совершенства. Такова его цель — в работе ли, в игре ли, делать нечто с максимально возможным качеством или не делать вообще. Так вот, я снималась у него в 1954 году в летнем сезоне в Венеции. Однажды у него не получалась сцена с Изой Мирандой. Он повернулся ко мне и сказал: «Кейт, попробуй-ка ты». Он отошел в сторону, повернулся спиной к съемочной площадке и уставился вдаль. «Иза!» — воскликнула я. «Смотри, Иза, что ему надо!» Мы сняли эту сцену. В общем, да, и у меня, и у него есть это качество. Мы не сдаемся. Раз вы говорите, что взберетесь на гору, взбирайтесь. А теперь давайте достанем из багажника машины эти саженцы. О, Боже, совсем забыла рассказать. Мы были в лесном питомнике, что в Клинтоне. Джон, он там главный. Так вот, он сразу смекнул, что у нас главный Дэвид. «Послушай, Кейт, тебе не кажется, что это здорово? Айва! Такой оттенок красного цвета!» «Сколько у тебя ее, Джон?» «Три?» «Хорошо, берем три». Появилась Сэнди с красивым желтым ракитником в руке. «Отлично!» — сказал Дэвид. «Ну да, отлично!» — согласилась Кейт. «Мы уже взяли три саженца айвы». «А как же эти?» «О, они такие симпатичные! Как они называются?» Я наклонилась, чтобы взглянуть на этикетку. «Это кизильник», — подсказала Сэнди. «Она знает все названия, даже по латыни. Я тоже знаю, но с подсказкой». «Ах, да», — сказал Дэвид. «Осенью на них такие славные красные ягоды». «Я думаю так», — он говорил это Джону. «В общем, так. Шесть таких, да?» «Прекрасно», — сказала я. «Они действительно восхитительно смотрелись». Появилась Сэнди с роскошной, нахально-развесистой сосной, карликовый сорт. «О, мне это нравится! У тебя найдется таких три штуки, Джон?» У Джона нашлось. «А глициния есть?» «Нет, распродано». «Сейчас подгоню машину, и мы загрузим их, да?» Дэвид и Сэнди отправились в другую секцию, где был хозяйственный инвентарь. Они купили большие вилы, маленькие вилы 2 штуки, совок для посадки растений. К тому времени, когда я подъехала на машине, они уже успели за все расплатиться. Я выбрала маленький, симпатичного вида совок. Мне кажется, он долго не выдержит, незамедлительно вынес свой приговор Дэвид. Такой удобный. Не выдержит, повторил свой приговор Дэвид. Я, тем не менее, купила его. Он сломается почти сразу, на прополке. Слабая соображалка, Кейт. Люди хлопотали ради меня, так ведь? Такое положение было для меня и необычным, и в определенном смысле приятным. Они же, похоже, получали удовольствие от этих хлопот. Я собиралась, давно, собственно, собиралась, укрепить подъездную насыпь. 2 года уже как собиралась. Но сделать так ничего и не сделала. Одолеть такое мне было не под силу. Сорняки, сорняки, сорняки, да и какие растения сажать? Мы подъехали к дому. Наш командир отдал нам приказ. Саженцы поставьте в тень. Первым делом уничтожим сорняки. Насыпь — не очень высокий вал. 1,5 года назад ее засадили низкорослым можжевельником. Можжевельник был очень уродливый, а осенью становился ржаво-красным. Словом, не радовал глаз. Одним своим откосом вал сбегал к большим тяжелым камням, лежащим на берегах бухточки, защита от прилива. Мы называли эту бухточку топью. Папа же называл ее лагуной. Но мне она напоминала болото. В шторм, особенно при сильном ветре, вода поднималась. Именно по этой причине мы подняли дорогу и сделали эту насыпь. Нечто вроде дамбы, чтобы защитить дом. От первоначальной растительности, которая существовала еще до появления насыпи, осталась одна нентекская сосна. Справа и слева от зарослей можжевельника сорняки, щавель, жутко густая пампасная трава. Мы начали копать. Копали, копали. Сэнди вилами, я лопатой. Налегали на черенки, переворачивали пласты дерна и одновременно подрубали корни травы. Налечь, подсечь, провернуть, вытащить, подрубить, вытащить рукой. Кошмар! Моя спина, моя поясница, мои пальцы, мои ноги, бедные связки. Дэвид присел перевести дух на единственный наличествующий стул. Его беглый спонтанный комментарий. Если не уничтожать корней, вся работа на смарку. Они закрепятся раньше, чем вы успеете пласт перевернуть. О, Кэт, это ты слабо подрубила. Надо поглубже копать и обязательно вытаскивать. Спешить не надо, раздражаться тем более. Дэвид в последнее время жил по гостиницам. Несколько месяцев просидел за пишущей машинкой. Физически он был в худшей форме, чем я. Возраст у нас вроде бы одинаковый. Он решительный и упорный, и я решительная и упорная. Сэнди была на добрых 30 лет моложе нас обоих. Все трое мы и по воспитанию, и по природе готовы справиться с задачей. Справились. Справились хорошо. К концу первого дня мы прокопали 30 метров насыпи. Сорняки, куча за кучей, оттаскивались к нашей свалке. До нее было примерно 300 метров. Идти нужно было в горку. А тачка была тяжелая, большая, та, что мне нравилась. Она находилась в доме Манди, моего племянника, сына Дика. Дику нравилась легкая тачка. Каждому свое. Подхватить ее, нагруженную за ручки, отвезти наверх, разгрузить, назад, вновь загрузить. О, я так устала! Моя спина, мои ноги, мои руки, мои пальцы! Забудь про все это! Просто держись на ногах, Кейт! Дэвид продолжил. Ну, теперь можно сажать. Приступаем ко второй фазе операции. Айву! Мне? Нет, сажать будет Сэнди. Она специалист. Как тебе этот, Кейт? Этот оттенок красного? Сэнди подготавливала к посадке почву, которую мы освободили от сорняков. Она рыхлила ее всю и глубоко. Дэвид опускал в лунки саженцы и следил, чтобы было все правильно. Мне кажется, если мы сгруппируем три желтых ракитника, будет как солнце. Кейт, у тебя есть удобрение? Сейчас привезу. Я пошла в гараж, вытащила оттуда 20-килограммовый мешок с удобрением, погрузила его на тачку. О, неужели я так устала? Неужели они никогда не остановятся? Ну, это же замечательно, дорогая. Сэнди, открывай мешок. Нет, давай я. И поплелась в дом за ножницами. Все. Видно мне конец. Моя спина. Чудесно, дорогая. Вот-вот с уголка. Нет, пусть Сэнди сама. Она знает, сколько надо сыпать. Видишь ли, это очень ответственный момент. Все эти штуки связаны капиллярами. Поэтому надо разрыхлить все края и дно ямы, а потом вытащить саженец из горшка и расправить корни. Только смотри осторожней, а то можно поранить корни. Надо просто распрямить кончики и... Вот так, правильно. Теперь чуть разверни его. Ну вот чудесно. Да. Когда внесешь удобрение, тщательно перемешай его с землей, чтобы не сжечь корни. Пропади они пропадом, эти корни, — подумала я. Я вот-вот и сдохну. Что, и меня в эту лунку закопают? Это не люди, а машины какие-то. Ну вот, теперь надо полить. Можно будет подать воду от... Сейчас принесу шланг. Я обошла весь дом и собрала все шланги. Они были подсоединены к различным кранам вокруг дома. Ну, давай же, отвинчивай. Я так устала. Ох, какой кошмар! Ты устала? Они устали? Весь мир устал? Снимай же его, снимай! Я стащила шланги в одно место и соединила их. Получился один достаточно длинный шланг. «Теперь включай воду, не спеши!» «Ну?» «Выключай, выключай же!» «Дай я сам!» Дэвид подошел к крану. «Вот видишь, дорогая, ведь ты не хочешь устроить потоп!» «Правда, дорогая?» — крикнул он Сэнди. «Совершенно верно!» — откликнулась она. «Послушай, дорогая, а может тебе пойти в дом и отдохнуть? Мы можем обойтись». «Нет, я в порядке. Вот только разделаюсь с этим месивом». В самый разгар этой утомительной работы мы сделали паузу, привели себя в порядок и отправились в питомник подкупить саженцев. Взяли еще две глицинии, три белых ракитника, дерн из червячной травы и целый ящик плюща. Ха, одно к одному. И я взяла несколько однолетних растений, чтобы высадить их на цветочной клумбе с фасада. Красавица Уильям, роскошная светло-вишневая гвоздика, ее легко сажать. А потом увидела очень крепкие с виду растения, бахчевые какого-то сорта. Какие именно, без очков не разобрала. Выбрала 4 растения. «Что это?» — спросил Дэвид. «Бахчевые». «Бахчевые?» — переспросила Сэнди. — Какие? — Разумеется, я не знала. Огурцы, кабачок, мускусная дыня, арбуз. Просто они приглянулись мне своей внушительностью, крепостью и яростью. К тому же ничего подобного я еще не сажала. — Мускусная дыня, надеюсь. Я люблю дыни. — За ними требуется уход и уход, — предупредили они. — О, да? — Кожей же. Я чувствовала, что в эту минуту они на самом деле думали. — Дыня? Зачем ей дыня? Мы еще с насыпью не управились. Просто бзик. Какое легкомыслие. Хорошо же она занимается садом. Действительно ли они так думали? Или мне грешно это только казалось? Опять за лопату. Посадили первую сосну. Оставалось одолеть еще 6 метров. Под сосной, конечно, были сорняки. К этому моменту все мое тело онемело. — Ты хоть понимаешь, кто ты, Кейт? — сказал я самой себе. Мое тело было сгустком боли и отчаяния. — В этой компании ты работяга, кули, тупая, дремучая кретинка. Тебе надо остановиться. Тебе ведь уже все равно, приживутся саженцы или нет. Равно как, где и как их сажать. Подул ветер. Северный, прямо нам в лица. Ну что ж, благодаря Богу, я еще стою под этой сосной. Копай, тащи, припадай к земле. Я подняла глаза. Прямо в глаз угодила хвойная иголка. О, Боже, подумалось, я так устала, не могу даже моргать. Красиво смотрится, дорогая. Какая красивая форма у этого дерева. Его замечание задело меня. Черт, мне все равно, какая у него форма. В какой я форме? А она безнадежная. Благодарю, сказала я и подняла голову. Действительно, очень красивое дерево. Ничего, осталось пройти еще всего 6 метров, сказал Дэвид. Он давит на меня. Подбадривает, так ли? Да, подумалось, 6 метров. Если не помру. Ну что ж ты не останавливаешься, Кейт? Ты умираешь от усталости, иди в дом. Прими душ и ляг в постель. Нет, не стану делать этого. Я чересчур горда. Останусь здесь и буду тянуть свою лямку, пока они не прекратят работу или пока я не умру. Но они не прекратят работу. Они будут выкорчевывать сорняки, сажать плющ, 2 глицинии, ракитник, поливать все. Этому нет конца. Когда ж ты умрешь, они оттащат твое тело к куче травы и закончат работу. Кэт, как ты можешь? Ведь они твои близкие друзья. Очередная тачка, наполняю ее, отвожу к свалке. Я так устала, что едва толкаю эту треклятую тачку. Ничего не слыша, из последних сил стараюсь держаться прямо. У меня начали подкашиваться ноги. Эх, просто бы лечь, и всему конец. Я умираю, я умру. Потом я разразилась смехом. Старая ты, бедная дурочка, ты просто не хочешь признать, что не способна продолжать работу. Вот в чем твоя беда. Я не хуже вас. Вот в чем дело. Но ты имеешь дело с 2 характерами, столь же неуемными, как и твой. Они будут работать до тех пор, пока в конец не выдохнутся. А она тебе, почитай, во внучке годится. Ты соревнуешься с ней, как со своей ровней. Неважно, соберись. Приободренная, я вернулась со своей пустой тачкой. Куда посадим это? Я взглянула на один из нескольких оставшихся кизильников и на три новых белых ракитника. Я буду копать ямы. Знаешь, дорогая, может быть, этим займется Сэнди? Она точно знает, как. Но вам не обязательно использовать мои ямы. Я просто... Я дерзила. Кейт, ты становишься нетерпимой? Хороший садовник не имеет права злиться. Занятие садоводством предполагает только один способ, правильный. Разве это не интересно, дорогая? Когда мы снимали летний сезон, ты никогда не раздражалась. Да-да, я злюсь. Это проклятое солнце и этот проклятый северный ветер. Будем сажать их в разбивку? Или, может, посадим все купой? И... Дэвид, а что ты думаешь по этому поводу? Это произнесла Сэнди. Точно. Я раздражена, вне себя. И все-таки я вернусь в мое вьючное состояние кули. Соберу всю эту рыжую траву, выкорчую эти красно-зеленые штуковины с корнями 10 метров длиной, и еще щавель, вот так, добраться до сосны. Это была вторая сосна. Выкопаю три паскудные ямы под белые ракитники, просто чтобы... Ой, я не знаю, зачем. Просто чтобы почувствовать, что работа движется. Копать. В руках у меня уже большущие вилы. Я выполняю черную работу. Знаю, я выполняю черную работу. И в это мгновение подходит Сэнди. Я тут подправлю кое-что немножко, чтобы был доступ воздуха. Дэвид прохаживался взад-вперед. Да, тут они смотрятся очень красиво. Давай, Сэнди, опустим их. Сколько же еще их тут сажать? Осмелилась я произнести, стоя под развесистой сосной. О, Господи, опять что-то попало в глаз. Сосновая иголка. Мои глаза забиты пылью и иголками, и сколоты ими. Не доставало еще и ослепнуть. Сэнди хлопотала над корнем. Это был куст, с которым я не справилась. Тут ничего невозможно сделать, Сэнди. Он уходит далеко в землю. Она стала ломать корень, но ничего не получалось. Вот видишь? Попробуй еще раз, — сказал Дэвид. Она послушалась. Корень оборвался. Еще раз, — настаивал Дэвид. Она попробовала, опять оборвался. Бесполезно, — сдался наконец Дэвид. Давайте посадим белый, доведем дело до конца. Ветер уж больно неприятный, да? Надежда? Неужели свет в конце туннеля? О, это прогресс! И опять неторопливый, обстоятельный процесс подготовки. Разрыхление, извлечение саженца из горшка, выпрямление корней, внесение удобрения. Пауза. Дэвид. Почва тут сплошной песок и камень. Нужна садовая земля. Он взглянул на меня. Дай-ка подумать. Да, сейчас привезу. У нас есть куча кое-чего. Я пойду с тобой, — сказал Дэвид. Я привела его к куче. Нет, это удобрение, дорогая. Или что это такое? Бог его знает. Я знала, что у меня есть перегной наверху полки, на которой стояли горшки с амарилисом, дафодилисом и нарциссами. Здесь, наверху. — О, да, хорошо. Я зарылась. В самом деле зарылась руками и набрала столько, чтобы хватило на три ямы. Мы вернулись к насыпи. Сэнди все еще копалась. — Ты прямо как я, не можешь остановиться. — Я знаю, — сказала она, — мы чокнутые, надо добраться до ствола. — Уверена, ты знаешь, что надо делать? — Да. Посоревнуемся? Я могу работать больше твоего. Да, но мои требования начинают снижаться. Ну, ты скажешь. Нет, действительно снижаться. Хотя нет, надеюсь, что нет. И я начинаю работать спустя рукава. Оставляю часть корня. Ничего страшного, сойдет и так. Не долью воды, вроде нормально. Дэвид неодобрительно смотрел на меня. Но, Кейт, ты не выполняешь основные правила. Пытаешься обмануть природу. К примеру, полив. Его надо проводить очень тщательно. Нельзя обольщаться тем, что почва влажная на поверхности. Пользы от этого никакой, только вред. Корни начинают тянуться вверх, чтобы вобрать в себя влагу, вместо того, чтобы проникать вглубь и пить из-под земли. Лучше уж не поливать вообще. Тогда корни, если они вообще приживутся, будут поневоле уходить вглубь. И не заливай саженец. Просто дай ему возможность впитать в себя все, что он может. Корни как люди. Они не терпят насилия. Они должны прорастать вниз, чтобы обеспечить себе будущее. Но для этого им необходимо тщательно создавать среду. Ну все. Работа сделана. Наступил вечер. Я уже приняла душ, улеглась в постель. Размышляла. Ну вот, теперь ты знаешь правду о самой себе. Родители дали тебе замечательную основу. Ты росла на хорошей почве, подкормленной, политой, тщательно унавоженной. И тебя выпустили в мир. Удача улыбалась тебе. Бесспорно, ты достигла успеха. Но осуществила ли ты все, что могла, при такой данной тебе основе? Нет, ты легкомысленна. Ты не постигла сути вещей. Не можешь сделать того, не можешь сделать сего. А ведь могла бы, если бы сосредоточилась, проявила упорство и не жалела бы себя. Теперь поздновато. Но урок таков. Если делаешь что-то, делай это как следует. Выкорчуй те сорняки и сажай старательно. Таков конец истории о благоустройстве южного склона насыпи. Я послала один экземпляр этого рассказа Дэвиду, один его бутафору. Доставила ему удовольствие. Спустя некоторое время я встретилась в Нью-Йорке с бутафором. Он был в восторге от моего рассказа. У меня для вас есть еще одна история о Дэвиде, о том, как он, раз поставив перед собой какую-то цель, бьется до тех пор, пока не достигнет того, к чему стремится. Снимаем сцену в Шотландии. Большой роскошный дом. Видим, по аллее к парадному входу подъезжают машина за машиной. Наконец подкатывает белый красавец Роллс-Ройс. Из него выходят люди, машина отъезжает. «Послушайте, — говорит Дэвид, — готов держать пари, что когда Роллс-Ройс остановится, двойные «Р» по центру колес окажутся направленными вертикально вверх». «И угадал?» «Конечно, — подтвердил бутафор. Совершенство, оно и есть совершенство. Через год. Привет, Дэвид. Вы приехали? Склон получился изумительно. Он просто великолепный. Айва, желтый ракитник, белый, карликовая сосна, плющ, червячная трава. Все просто чудесно. Я вспоминаю вас обоих каждый раз, когда прохожу мимо. Просто замечательно. Роскошно. Бахчевые? Что с ними? О, вы имеете в виду бахчевые? Нет, мне так и не довелось выяснить. что это было на самом деле. Они погибли.